даже признаков любви, но надо жить. Жить надо там, где ничего не происходит, где вечной правдой заправляет вечный жид. И вечно тонет, вечно белый пароходик. И мне взглянуть в глаза, им глаз не разлепить. Еще тогда сказал он мне, что надо жить, что надо где-то жить, где ничего кругом, где даже признаков любви не видно. Мне гор твоих не взять, морей не перейти. Твоей игры ужасный смысл не перестроить, и даже признаков любви мне не найти. И он утонет, этот белый пароходик, и мне взглянуть в глаза, им глаз не разлепить. Еще тогда сказал он мне, что надо жить, что где-то надо жить, где ничего даже признаков любви не видно. Нет даже признаков любви, но есть сердца. И негде жить, но ежедневно солнце всходит. И я безусловно буду биться до конца, как бьется с волнами тот белый пароходик. Признаков любви не видно.